В наших изучениях о личности и действиях Господа Иисуса Христа мы рассматриваем с вами великие и удивительные факты Его второго пришествия. И наше изучение привело нас к финальному утверждению земного царствия Господа Иисуса Христа. С восстановлением Израиля в Божьих планах и целях, судом над язычниками, уничтожение Антихриста и судом над сатаной, Господь Иисус Христос восстановит свое тысячелетнее царствие на земле. Много сказано об этом в Ветхом и Новом Заветах. В Ветхом Завете мы читаем из книги пророка Даниила, 2 глава, 44 стих, следующее. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, но сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно». И в Псалме 71, а также в книге пророка Исаии, 2 глава с 1 по 4 стих, мы также читаем о царствии Господа Иисуса Христа на земле. Мы изберем с вами только одно место из Нового Завета громадной важности. Прочитаем из книги Откровения, 20 главы, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не кончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. Господь Иисус Христос вернется на землю как царь во время его второго пришествия, как мы и читаем об этом в Псалме 2, стихе 6. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». А в книге Откровения 19:11-16 говорится, как Господь сойдет на землю. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Когда он придет, то этим исполнит обетованное Богом Давиду, а именно, что от его семени придет тот, кто воцарится вовеки. Об этом мы читаем во второй книге Царств, 7 главе, 16 стихе следующее. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Тоже было сказано ангелом Гавриилом Марии, матери Господа Иисуса Христа. «Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, с 32 по 33 стих. Связанные со Христом в его управлении будут Израиль, Церковь Господа Иисуса Христа и святые всех веков. Слово Божье ясно учит, что все те, кто страдали со Христом, будут и царствовать вместе с Ним. В Новом Завете Во втором послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе, 12 стихе, сказано: «Если мы терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Господь Иисус Христос будет управлять всеми нациями, как царь царей, и Господь господствующих. И каждый будет знать его. У пророка Исаии находим такие слова: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исаии, 19 глава, 9 стих. Пред ним преклонится всякое колено, и он утвердит управление мира и праведности. Духовная жизнь будет процветать, и не будет там более войн. О присутствии Господа Иисуса Христа и сила Святого Духа будут способствовать глубокой духовной жизни. Согласно с Писанием, книга Откровения, 20 глава, 7 и 8 стихи, тысячелетнее царствие закончится с восстанием против Христа. Сатана будет освобожден на малое время и снова поведет народы, обольщенные им, против Христа. В книге Откровения, 20 главе, 7 по 8 стихи, читаем следующее: «Когда же окончится 1000 лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Но далее Священное Писание говорит: «И не спал огонь с неба от Бога и пожирал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Из книги Откровения, 20 глава, с 9 стиха по 10 стих. После этих событий совершится великий суд над злыми людьми, умершими. Все неуверовавшие всех времен воскреснут и предстанут пред великим белым престолом Божьим для суда, о чем читаем ясно в книге Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих. Суд будет решаться на основании дел, записанных в Божьей книге, и, как сказано, судимы были по написанному в книгах сообразно с делами их. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И это есть смерть вторая, вечная. А далее Писание в книге Откровения, 21 глава и 22 глава, повествует нам о новом небе и новой земле. Христос, повергнув своих врагов, включая сатану и дьявола, готов приступить к его конечным действиям. В Ветхом Завете пророк Исаия в 66 главе 22 стихе предсказывает об этих свершениях как о новом небе и новой земле. Господь устрояет новый Иерусалим, где будет находиться Бог со своими избранными. И там только будет праведность и святость. Все, что Бог планировал сделать во время первого и второго пришествия Господа Иисуса Христа, будет законченным, укомплектованным. И тогда, как говорит нам Писание, преклонится пред Господом всякое колено, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2, 10:11. Однако это не значит, что Господь на этом окончит всю свою деятельность. Но это значит, что с этого момента начинается новое, где Иисус будет царем и управителем вселенной, центром поклонения и служения со стороны своих избранных. Книга Откровения заканчивается следующими словами, словами призыва Господа Иисуса Христа. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Свидетельствующий это говорит, «Да, гряду скоро, аминь». Да, гряди, Господи Иисусе. Откровение 22 глава, 17 и 20 стихи. Аминь.